и никто не уйдет обиженным, изъявившихся незачем. На обрыв, где ютится хижина, над рядами глухих пещер. Двери в хижине заколочены, окна в зарослях не видны. Сколько будет их, днем ли, ночью ли, здесь не встреченных, как родных? Точно ветер листву опавшую, тени их захлестнет прибой. И исчезнут они, не ставшие ни другими и ни собой. Несчастливые, несуразные, непростые в чужих глазах, будут верить в легенды разные и молиться на образа. Будут плакать, что путь их вымерен мерой, что умерла давно. Что другую дорогу выбери, жизнь пойдет по-иному. Но теперь над обрывом хижина, под обрывом ряды пещер. И никто не уйдет обиженным, и никто не уйдет вообще. Cine vrea să-i iei? Mami, eu n-ai fost. Păi ești anul trecut. Ea n-ai fost.